Глава 10. «Пойдешь по заброшенной дороге в горах и будь осторожен», — проговорила, вручив Тегу письмо для моего отца. «За перевалом в деревне купи коня, монет не жалей, выбирай крепкого и выносливого. Проселочную дорогу не выбирай, лучше к реке спустись, и по ее руслу дойдешь до графства Братфор». «Сделаю, госпожа», — важно промолвил парнишка, пряча небольшой конверт с письмом в себе за пазуху. Туда же он уложил мешочек с монетами. «Ступай и на кухню не заходи. Нетта приготовила тебе сумку в дорогу». «Благодарю вас, госпожа», — смущенно улыбнулся слуга и, коротко кивнув Нетте, подхватил котомку и едва слышным шагом покинул комнату. «Хоть бы не словили, госпожа», — обеспокоенно пробормотала горничная, с тревогой поглядывая на дверь. «Лорд в ярости был. Орса сказала, чуть Гартли голову не снес, так мечом размахивал». «Ничего, сейчас его Лорна успокоит. Может, вместе пакость для меня новую придумают?» Насмешливо проговорила, устало откидываясь на спинку кресла. «Подай отвар, да иди отдыхать. Хватит на сегодня». Вскоре Нетта, забрав со стола пустую посуду, покинула мои покои. Я сейчас же заперла за горничной дверь, с трудом сдвинув массивный засов, и только тогда смогла с облегчением вздохнуть. Чувство опасности не оставляло меня ни на минуту, и только лишь оставшись в одиночестве, железные когти страха чуть разжались, позволив мне вздохнуть полной грудью. Осушив очередной бокал с водой и подкинув в камин два полежка, на которые тотчас жадно набросилось пламя, я неторопливо подошла к окну и, сдвинув штору, долго смотрела на величественные горы, вглядывалась в темное пятно заповедного леса, с тоской вспоминая родной дом. Проснулась от громкого звука и не сразу сообразила, откуда доносится настойчивый стук. Широко зевая, я вскочила с кровати и, накинув на плечи халат, устремилась к двери. Но, не доходя до нее всего пару шагов, потрясенно замерла и медленно обернулась. Стучали в окно. Что было очень странно, ведь моя комната находилась на втором этаже. Осторожно подкрадываясь к окну, я некоторое время собиралась с духом, но все же осмелилась и резко отдернула штору. «Ворон!» Удивленно воскликнула, ошеломленно взирая на огромную птицу, устроившуюся на небольшом выступе окна. Впрочем, птица тоже не отводила от меня свой взор. Чуть склонив голову на бок, она будто изучала меня. «Что тебе здесь надо? Улетай!» Взмахнула рукой, прогоняя страшную птицу, под чьим взором мне стало вдруг неуютно. «Улетай! Пошел вон! Прочь!» «Карр!» — каркнул в ответ ворон, снова стукнув клювом по стеклу. «Да что такое? Прочь! Тебя стража убьет! Улетай!» Сердито прокричала, взяв в кресло подушку, я потянула на себя створку, намереваясь прогнать нахальную птицу. Но стоило мне только открыть окно, ворон, громко каркнув, бесстрашно влетел в комнату и, приземлившись на стол, важно по нему прошелся. «Что тебе здесь надо? Лети отсюда! Прочь! Прочь!» Крича, я размахивала подушкой, пытаясь прогнать птицу, но та, будто издеваясь, перелетала с места на место и насмешливо каркала. «Госпожа, с вами все в порядке? Госпожа, откройте!» Из коридора донесся встревоженный голос Нетты, в дверь громко заколотили, и я, опасливо косясь на огромную птицу, поспешила впустить служанку в покое, пока она не подняла всех обитателей замка на ноги. «Заходи», — коротко бросила, пропуская перепуганную девушку в комнату, и, быстро захлопнув дверь, скомандовала. «Возьми одеяло и осторожно гони птицу к окну». «Что? Какую птицу? Ворон?» «Не кричи!» — шикнул на служанку и, вооружившись еще одной подушкой, стала медленно подкрадываться к птице, которая, устроившись на столбике кровати, взирала на меня сверху вниз. «Как он здесь оказался?» — прошептала Нетта, все же взяв с кресла плед, осторожно подбираясь к кровати. В окно стучал. Я его прогоняла, а он продолжал бить по стеклу. Думала, открою створку, ну и подушкой его спугну. Он и залетел. «Вот ведь!» — говорят, вороны смерть предрекают. Пробормотала Нетта, тотчас вздрогнув от оглушительно и чего уж жуткого карканья. «Чтоб тебя кошки съели!» «Боюсь, он им будет не по зубам», — истерично хихикнула, замахиваясь подушкой в птицу, но та, снова устрашающе каркнув, взмыла к потолку и, сделав круг по комнате, выскользнула в окно. «Уф, улетел!» — с облегчением выдохнула горничная, аккуратно складывая непригодившийся плед. «Проклятая птица! Перепугала до смерти!» «Закрой окно, а то еще вернется». «Точно!» — воскликнула девушка, тотчас метнувшись к окну. «И чего надо? Госпожа, завтракать внизу будете или в покое вам подать?» «Лорд вернулся?» «Нет, госпожа», — Не сразу ответила Нетта, бросив на меня обеспокоенный взгляд. «Значит, в гостиной позавтракаю, а после прогуляемся». «Дождь будет, как бы не промокли». «Мы рядом, в деревню наведаемся». Мойна как-то упоминала о ведьме одной, что больной зуб ей заговорила. «Ох, госпожа, страшно. А если отец Венден прознает?» «И что?» «За травой ходила, чтобы силы ко мне быстрее возвратились», — равнодушным голосом произнесла, решив о своих планах даже верной Нетте не рассказывать. «Так я и сама могу сбегать. Чего вам к ней ходить-то?» «Прогуляться хочу. Почитай, дней 30 замок не покидала», — ответила, набирая в ладошки теплую воду. «Так на поляну давайте сходим или в лесок. Девки сказали, грибы пошли», — не отступала горничная, встревоженно вглядываясь в мое лицо. «Нет, к ведьме сходим», — настояла на своем, чуть повышая тон голоса. Плеснув в лицо водой, я набрала новый. «Ох, госпожа, не берите грех на душу. Ну его, пусть к девке этой ходит. Может, отец вас заберет или людей отправит, чтобы лорда уму-разуму поучили». «Что ты несешь? Какой грех? Сказала же, траву купить надо!» — прикрикнула на запричитавшую горничную, сурово сдвинув брови. «Не вздумай даже мыслить о таком!» «Простите, леди Эйрин, боязно за вас!» «Неси платье и помоги волосы собрать. Боязно ей. Надо же, чего выдумала!» Недовольно проворчала, отбрасывая на спинку кресла полотенце, коим вытирала лицо, и, скинув с себя халат, прошла к шкафу. «Зеленое достань. Оно теплее и удобней». «Накидку бы мехом внутрь подбитую надо. На улице холодно и дождь». «Возьми», — коротко ответила. Принимая нижнее платье, я натянула его через голову, тотчас почувствовав вернувшееся телу тепло. В замке все было как обычно. Экономка хорошо выполняла свои обязанности, и слуги праздно не сидели. Для каждого находилось занятие. Чистка каминов, уборка комнат, залов и прочих помещений, которых в замке моего мужа было немало. Стирка, глажка и бесконечные хозяйственные дела, что никогда не заканчивались. Стоило мне спуститься в холл, как мальчишка лет 7, присматривающий за огнем в камине, почтительно склонил голову и смущенно улыбнулся. А Джинни, самая молоденькая служанка, которой пока доверили только убирать холл и два зала на первом этаже, поблагодарила меня за брата. Тим приболел, и ему могла помочь настойка из нерастущего в наших местах цветка. Но благодаря моей предусмотрительной матушке небольшой запас этой настойки у меня имелся. Вообще мне повезло. Прибыв в чужой для меня замок, я боялась, что слуги меня не примут. Открыто спорить, конечно, не посмеют, но втихую пакостить могут. Так было у мамы, ей пришлось сменить всех слуг в замке отца. Но удивительно, большинство здешних слуг приняли меня доброжелательно, всячески обо мне заботились, а из рассказов Нетты ругали лорда и его девицу, считая, что лучшей хозяйки земель Норфолк ему было не найти. Оно и понятно, мой муж вел разгульную жизнь и не знал меры. А еще предпочитал роскошь во всем и истратил почти все наследство на картины, дорогую иноземную мебель, ткани, посуду, все то, без чего можно было обойтись. С моим появлением слугам, наконец, выплатили жалование, что лорд задолжал. Сменили одежду, старая совсем истрепалась, стол тоже стал порядком сытнее и разнообразней. «Леди Эйрин, вчера телега с заказом пришла, что господин просил», — прервала мои воспоминания Битек, экономка этого замка, тихо ступая. «В одной из корзин виноград черный был. Желаете?» «Спасибо, Битек, конечно», — поблагодарила женщину, проглатывая последнюю ложку вкусной рассыпчатой каши. «И посмотрите с костелянши ткань для матрасов. Овечью шерсть неделю назад должны были доставить. Надо слугам матрасы сменить, и скажи портнихам, пусть белье начинают шить, ветхое стало, чуть потяни, рассыпается». «Хорошо, госпожа, сделаем, как сказали». «Что ж, Нетта, а мы с тобой во двор сходим, а уж после в деревню». «Надо ли, госпожа?» «Надо», — отрезала, рывком поднимаясь из-за стола.